«Позвони им», — сказал он Хансену, — «если они в выходные работают». «Сбой в энергоснабжении», — сказал Мартинсон. «Знание о том, какая силовая подстанция мощнее других. Может, кто-то намерен вырубить энергетику во всей Швеции?» «Все возможно», — отозвался комиссар. «Кстати, удалось выяснить, каким образом чертеж подстанции попал к Фальку?» Сюткрафт провел внутреннее расследование. В результате оказалось, что оригинал, найденный у Фалька, в архиве подменен копией. «Мне дали список лиц, имеющих доступ к архиву», — доложила Анбрид. «Он у Мартинсона». Мартинсон развел руками. «Я не успел этим заняться. Но, конечно, проверю всех по нашим базам данных». «Не откладывай», — сказал комиссар. «Вдруг там обнаружится зацепка». Подул ветерок, холодом повеял над дюнами и полями. Они еще некоторое время обсуждали важнейшие текущие задачи и, в первую очередь, розыск Роберта Мудина. Первым уехал Мартинсон. Он отвезет в управление компьютера Мудина, а потом прогонит список из Сюткрафта через полицейские базы данных. Хансену Валандер поручил руководить поисками Мудина. Сам он испытывал настоятельную потребность спокойно обсудить с Анбрид сложившуюся ситуацию. Раньше предпочел бы Мартинсона, но не теперь. Вместе с Анбрид он пошел на автостоянку. «Ты говорил с ним?» «Пока нет. Сейчас куда важнее найти Роберта Мудина и постараться выяснить подоплеку случившегося». «Второй раз за неделю в тебя стреляли? Не пойму, как ты можешь так спокойно к этому относиться?» Валандер остановился, в упор посмотрел на нее. «А кто сказал, что я спокоен?» «По крайней мере, мне так кажется. Это заблуждение». Они пошли дальше. «Расскажи-ка мне, что ты думаешь?» — попросил комиссар. «Не торопись. Что, по-твоему, случилось? Чего нам ждать?» Анбрид поплотнее запахнула куртку, она явно мерзла. «Вряд ли я скажу тебе что-то новое». «Но ты расскажешь по-своему. И в твоем изложении я услышу кое-что другое, не просто мои собственные мысли». «Соня Хёкберг, без сомнения, была изнасилована», — начала Анбрид. «На данный момент я не вижу другого объяснения убийству Лунберга. Если мы копнем поглубже, то перед нами наверняка предстанет женщина, одержимая слепой ненавистью. Соня Хёкберг — не брошенный в воду камень, а один из внешних кругов. И самое важное тут, пожалуй, сам момент времени». «Ну-ка, поподробнее». «Что, если бы смерть Тинаса Фалька не совпала по времени с арестом Сони Хёкберг? Допустим, между этими событиями прошла бы неделя-другая, и, допустим, все это случилось бы не так близко к 20 октября, коль скоро эта дата действительно имеет решающее значение». Валандер кивнул. «Она мыслит в правильном направлении». «Тревога нарастает и ведет к бесконтрольным поступкам. Ты к этому клонишь?» «А что им было делать? Соня Хёкберг сидит под арестом. Кто-то опасается, что она сообщит нам некую информацию, известную ей от ее окружения. Прежде всего, от Юнаса Ландаля, которого тоже убивают. Все это оборонительная война с целью защитить тайну, скрытую в компьютере. По выражению Мудина, робких виртуальных зверьков, которые любой ценой должны втихомолку сделать свое дело. Если отбросить массу бессвязных деталей, то, возможно, именно так все и было. Угроза по адресу Роберта Мудина тоже вписывается в картину, как и нападение на тебя». «Но почему на меня, а не на кого-то другого?» «Ты был в квартире, когда некто туда наведался. Ты постоянно на виду». «Да, пробелов много. Хотя ход мысли у нас с тобой примерно одинаков. Больше всего меня тревожит ощущение чужих ушей, которые знают о каждом нашем шаге. Может, стоит объявить полное радиомолчание? Чтобы никто не писал на компьютерах, не передавал по телефону ничего важного». Валандер поддал ногой камень. «Не получится. В Швеции такое не получится. Ты же сам твердишь, что окраин больше не существует. Где бы человек ни находился, он в центре мира». «Тут я преувеличивал, это уж слишком». Дальше шли молча. Ветер усилился, задувал резкими порывами. Анбрид съежилась от холода. «Есть кое-что еще», — сказала она. «Известное нам, но не тем, что всполошились». «Что же?» «А то, что Соня Хёкберг ничего нам не сообщила. И с этой точки зрения ее смерть была совершенно напрасной». Валандер кивнул. Что верно, то верно. Что все-таки скрыто в этом компьютере? Помолчав, воскликнул он. Мы с Мартинсоном пришли к единственному и крайне сомнительному общему знаменателю. Решили, что речь идет о деньгах. Может, запланирован грандиозный грабеж? В наше время это обычное дело, а? Какой-нибудь банк вдруг начинает совершать безумные операции и переводит немыслимые суммы на ошибочный счет? Может быть. Ответа на этот вопрос у нас нет. Они добрались до автостоянки. Анбрид кивком указала на дом. Прошлым летом я была здесь, слушала лекцию одного футуролога, не помню, как его имя. Он говорил о том, что современное общество становится все более хрупким. Внешне мы живем в условиях все более плотной и быстрой коммуникационной сети. Но существует и незримая изнанка. В конечном итоге один единственный компьютер окажется способен парализовать весь мир. «Может, компьютер Фалька как раз это и планирует?» — сказал Валандер. Анбрид рассмеялась. По словам футуролога, до такого уровня еще далеко. Она хотела сказать что-то еще, но Валандер так и не узнал, что именно. Увидел, что к ним со всех ног бежит Хансен. «Мы его нашли!» — крикнул он. «Мудина или стрелка?» «Мудина! Он в эстаде. Один из патрулей ехал на смену и обнаружил машину». «Где?» «На углу Сурбрунсгвек и Аулингаттен, возле Народного парка». «Где он сейчас?» «В управлении». Валандер посмотрел на Хансена, у него словно гора с плеч свалилась. «Он цел и невредим, мы успели вовремя». «Да, успели. На часах было без четверти четыре».